«У него горе! Чину не дали!» — пробасил Ракитин. «Какого чину?» «Старец его пропах!» «Как пропах? Вздор ты какой-нибудь мелешь! Скверность какую-нибудь хочешь сказать? Молчи, дурак! Пустишь меня, Алеша, на колени к себе посидеть, вот так!» И вдруг она мигом привскочила и прыгнула, смеясь ему на колени, как ласкающаяся кошечка, нежно правой рукой охватив ему шею. «Развеселю я тебя, мальчик ты мой богомольный! Нет, в самом деле, неужто позволишь мне на коленках у тебя посидеть? Не осердишься? Прикажешь, я соскочу!» Алеша молчал. Он сидел, боясь шевельнуться. Он слышал ее слова: «Прикажешь, я соскочу», но не ответил, как будто замер. Но не то в нем было, чего мог бы ожидать и что мог бы вообразить в нем теперь, например, хоть Ракитин, плотоядно наблюдавший со своего места. Великое горе души его поглощало все ощущения, какие только могли зародиться в сердце его. И если только мог бы он в сию минуту дать себе полный отчет, то и сам бы догадался, что он теперь в крепчайшей броне против всякого соблазна и искушения. Тем не менее, несмотря на всю смутную безотчетность его душевного состояния и на все угнетавшее его горе, он все же дивился невольно одному новому и странному ощущению, рождавшемуся в его сердце. Эта женщина, эта страшная женщина, не только не пугала его теперь прежним страхом, страхом, зарождавшимся в нем прежде при всякой мечте о женщине, если мелькала таковая в его душе, но, напротив, эта женщина, которую он боялся более всех, сидевшая у него на коленях и его обнимавшая, возбуждала в нем вдруг теперь совсем иное, неожиданное и особливое чувство, чувство какого-то необыкновенного, величайшего и чистосердечнейшего к ней любопытства. И все это уже безо всякой боязни, без малейшего прежнего ужаса. Вот что было главное и что невольно удивляло его. — Да полно вздор-то вам болтать! — закричал Ракитин. — А лучше шампанского подавай! Долг на тебе, сама знаешь! — Вправду долг, ведь я, Алеша, ему за тебя шампанского сверх всего обещала, коль тебя приведет. «Катай шампанского, и я стану пить. Феня, Феня, неси нам шампанского. Ту бутылку, которую Митя оставил, беги скорее. Я хоть и скупая, а бутылку подам. Не тебе, Ракитка, ты гриб, а он князь. И хоть не тем душа моя теперь полна, а так и быть, выпью и я с вами. Дебоширить хочется». «Да что это у тебя за минута? И какая такая там весть? Можно спросить, аль секрет?» С любопытством ввернул опять Ракитин, изо всей силы делая вид, что и внимания не обращает на щелчки, которые в него летели беспрерывно. «Эх, не секрет, да и сам ты знаешь!» Озабоченно проговорила вдруг Грушенька, повернув голову к Ракитину и отклоняясь немного от Алеши, хотя все еще продолжая сидеть у него на коленях, рукой обняв его шею. «Офицер едет, Ракитин, офицер мой едет». «Слышал я, что едет. Да разве уж так близко?» «В мокром теперь. Оттуда сюда эстафет пришлет. Так сам написал. Давич письмо получила. Сижу и жду эстафета». «Вон она! Почему в мокром?» «Долго рассказывать, да и довольна с тебя». «Тут-то Митенька теперь! Уй-уй! Он-то знает, аль не знает?» «Чего знает? Совсем не знает! Как бы узнал, так убил бы! Да я этого теперь совсем не боюсь. Не боюсь я теперь его ножа. Молчи, ракитка, не поминай мне о Дмитрии Федоровиче. Сердце он мне все размозжил. Да и не хочу я ни о чем об этом в эту минуту и думать. Вот об Алешечке могу думать. Я на Алешечку гляжу. Да усмехнись ты на меня, голубчик, развеселись. На глупость-то мою, на радость-то мою, усмехнись. А ведь улыбнулся, улыбнулся. Ишь, ласково, как смотрит. Я, знаешь, Алеша, все думала, что ты на меня сердишься. За тридеводнишнее, за барышню-то. Собака я была, вот что. Только все-таки хорошо оно, что так произошло. И дурно оно было. И хорошо оно было. Вдумчиво усмехнулась вдруг Грушенька. И какая-то жестокая черточка мелькнула вдруг в ее усмешке. Митя сказывал, что кричала. «Плетьми ее надо!» Разобидела я тогда ее уж очень. Зазвала меня, победить хотела, шоколадом своим обольстить. «Нет, оно хорошо, что так произошло!» Усмехнулась она опять. «Да вот боюсь все, что ты осердился». «А ведь и впрямь!» С серьезным удивлением вернул вдруг Ракитин. «Ведь она тебя, Алеша, в самом деле боится, цыпленка этакого!» «Это для тебя, Ракитка, он цыпленок, вот что! Потому что у тебя совести нет, вот что! Я, видишь, я люблю его душой, вот что! Веришь, Алеша, что я люблю тебя всею душой?»